уплатить дороже и надежными николаевскими деньгами, предлагал в подарок овцу Переярку, но, видя под конец, что уговоры не действуют, пригрозил: «За кладбищем я ее зарывать не буду. Она мне не сбоку припеку, а родная сноха. Муж ее погиб в бою с красными и был в офицерском чине. Сама она Егорьевской медалью была пожалована. А ты мне такую хреновину прешь? Нет, батя, не выйдет твое дело. Будешь хоронить за мое почтение. Нехай она пока лежит в горнице, а я зараз же сообщу об этом станишному атаману. Он с тобой погутарит». Пантелей Прокофьевич вышел из поповского дома, не попрощавшись, и даже дверью в горячах хлопнул. Однако угроза возымела действие. Через полчаса пришел от попа посыльный, передал, что отец Виссарион с причтом сейчас придет. Похоронили Дарью, как и полагается, на кладбище, рядом с Петром. Когда рыли могилу, Пантелей Прокофьевич облюбовал и себе местечко. Работая лопатой, он огляделся, прикинул, что лучше места не сыскать, да и незачем. Над могилой Петра шумел молодыми ветвями посаженный недавно тополь. На вершинке его наступающая осень уже окрасила листья в желтый, горький цвет увядания. Через разломанную ограду между могил телята пробили тропинки. Около ограды проходила дорога к ветряку. Посаженные заботливыми родственниками покойников деревца, клены, тополи, акация, а также дикорастущий терн, зеленели приветливо и свежо. Около них буйно кучерявилась поветель, желтая поздняя сурепка, колосился овсюг и зернистый пырей. Кресты стояли снизу доверху оплетенные приветливыми синими вьюнками. Место было действительно веселое, сухое. Старик рыл могилу, часто бросал лопату, присаживался на влажную глинистую землю, курил, думал о смерти. Но, видно, не такое наступило время, чтобы старикам можно было тихо помирать в родных куренях и покоиться там, где нашли себе последний приют их отцы и деды. После того, как похоронили Дарью, еще тише стало в Мелеховском доме. Возили хлеб, работали на молодьбе, собирали богатый урожай с бахчей, ждали вестей от Григория, но о нем после отъезда его на фронт ничего не было слышно. Ильинишна не раз говаривала: «И поклона детишкам не пришлет окаянный. Померла жена, и все мы стали не нужны ему». Потом в Татарске чаще стали наведываться служивые казаки. Пошли слухи, что казаков сбили на Балашовском фронте, и они отступают к Дону, чтобы, пользуясь водной преградой, обороняться до зимы. А что должно было случиться зимой, об этом, не таясь, говорили все фронтовики: «Как станет Дон, погонит красные нас до самого моря». Пантелей Прокофьевич, усердно работая на молодьбе, как будто и не обращал особого внимания на бродившие по Обдонью слухи, но оставаться равнодушным к происходившему не мог. Еще чаще начал он покрикивать на Ильинишну и Дуняшку, еще раздражительнее стал, узнав о приближении фронта. Он нередко мастерил что-нибудь по хозяйству, но стоило только делу не заладиться в его руках, как он с яростью бросал работу, отплевываясь и ругаясь, убегал на гумно, чтобы там приостыть от возмущения. Дуняшка не раз была свидетельницей таких вспышек. Однажды он взялся поправлять ярмо, работа не клеилась, и ни с того ни с сего взбесившийся старик схватил топор и изрубил ярмо так, что от него остались одни щепки. Так же вышло и с починкой хомута. Вечером при огне Пантелей Прокофьевич сучил дратву, начал сшивать распоровшуюся хомутину, то ли нитки были гнилые, то ли старик нервничал, но дратва оборвалась два раза подряд. Этого было достаточно. Страшно выругавшись, Пантелей Прокофьевич вскочил, опрокинул табурет, отбросил его ногой к печке и, рыча словно пес, принялся рвать зубами кожаную обшивку на хомуте, а потом бросил хомут на пол и, по-петушиному подпрыгивая,